Глава 17. Берегите розы. Смена закончилась. Заводская овечка вытолкнула очередную пятилетку на Орджоникидзе-град. Оттуда эти машины со сборным составом раскидают по дорогам страны. Маневровые тепловозы вытолкнули с покраски, теперь они блестели черным лаком, как номенклатурные членовозы. Еще один неокрашенный вытолкнули из гудящего, задымленного, наполненного вспышками электросварки тепловозного цеха. Шумные ручьи рабочих текли через проходную. Усталые лица и улыбки, шутки, задорные глаза. «Ну что, Миш, сейчас бы в люлю?» «Не боись, пацан, через пару недель притрешься, как к гнезду, со смены еще по девкам побежишь». Это какому-то вчерашнему ПТУшнику или Павзайцу, или как мне сейчас здесь, не знаю. Что-то замученным никто не выглядит. «Товарищ инженер, позвольте в стороночку, а то нам сегодня еще детей да курей кормить». Это же ему. Розовощекая молодуха в платке тянет за собой стайку подруг. Прямо хоть час на рекламный плакат какой-нибудь продуктовой фирмы. В раннем детстве Виктора доля худощавых людей как-то побольше была, а это уж прямо какая-то середина 70-х. Или сцена из художественного фильма с лакировкой действительности. Вот что значит «не было войны и разрухи». Проходным подкатывали какие-то американистого вида автобусы. Белые с гофрированными бортами и красной полоской вдоль окон и табличками с названиями пригородных поселков. Вот куда, видать, девчат торопились. Людей развозили по домам. Те, кто на трамвай, видимо, намылились через третьи проходные. Ну ладно, нам-то все равно пешком. А что у нас с музыкой из репродуктора? Ого, сормовская лирическая. Виктор обрадовался песне, как старый знакомый. Словно прилетела она из его детства, из его времени. Пусть не так хорошо устроенного, чем этот, но его родного времени. Пусть из менее устроенной страны, истрепанной войной, утомленной гонкой вооружений, но его родной. Пусть в нашей стране не было стольких красивых на улицах и проспектах в это время, пусть до 90-х не было мобильников, но зато были школьные и институтские друзья, была первая любовь, были мать с отцом, а где-то там, в неизвестном пространстве времени, его семья, дети сейчас, сын и дочка. Вернется ли он к ним когда-нибудь? Воспоминания вдруг нахлынули на него, накрыли с головой, как волна в разгулявшемся море. Словно по морскому дну машинально брел он в сторону своего нового временного жилья по улице, каждый метр которого его ноги помнили с малолетства. На Комсомольской, возле старого доходного дома, Виктор неожиданно столкнулся с Веллой. При виде него она просто засияла от радости. «Добрый вечер, Виктор Сергеевич! Поздравляю вас! Хорошо, что я не шпион. Да, очень глупо все получилось, извините». «Нормально, проехали. Я тебе не поломал личную жизнь?» «Нет, нисколько. А, да, вам надо обязательно помириться с Зинаидой Семеновной. Мне кажется, что вы ей очень нравитесь». «Ну почему ты считаешь, что мы поссорились? Я ее на днях видела, случайно, возле больницы. Понимаете, она шла и такая. Такое лицо у нее было. Вам обязательно надо с ней поговорить? Да мы уже помирились. Все нормально, не волнуйся. Да? Знаете, наверное, это по-детски наивно, но я всегда, как себя помню, считала, что в мире должна существовать справедливость, и люди должны быть счастливы. И никогда, никогда, она повторила это слово два раза, не были одиноки. И если два человека испытывают друг другу симпатию, то это все равно как цветок. Вот у нас в городе перестали сажать розы, и это, возникшее между ними, как роза. Ее надо беречь, укрывать на зиму и от ветра, поливать в жару. И если быть неосторожными, можно уколоться или поломать. Но зато какие прекрасные цветы будут на них по весне. Простите, я, наверное, опять глупости говорю. «Ничуть. Велла, да ты просто поэтесса». «Ничего, это просто так в голову пришло. Пусть ваши розы живут и пусть будут усыпаны благоуханными цветами. А мне пора, я побежала. Мне так много еще надо успеть. Всего вам доброго. Берегите розы, берегите». «Спасибо. Тебе всего доброго. Удачи». Виктор помахал ей рукой. Велла ответила, и вскоре ее фигурка затерялась во встречной толпе. Он пошел по Комсомольской в сторону институтского общежития. Через пару сотен метров в его голову полезли всякие прозаические бытовые мысли. Надо бы заскочить в универмаг и обзавестись дешевым будильником с чашечкой наверху, а заодно купить хозяйственного мыла и порошка. Не зря же он белье замачивал. В общежитии он кинул на журнальный столик папку с черновиками своей записки, разделся и принялся за стирку. Радиоточка передавала инсценировки по рассказам Чехова, читал, судя по голосу, Ильинский, один из любимых актеров Виктора. Интересно, показывают ли здесь по телевидению старые немые фильмы с его участием? Ведь это же был настоящий русский Чарли Чаплин. А где тут трубашку сушиться, повесить и прочее? Наверное, во дворе. Там столбы стоят. Значит, надо было еще обзавестись веревками и прищепками. Копеечная вещь, а вот поди ж ты, не учел. Дома-то на балконе веревки, да и складная сушилка в наличии, а тут вот нет. Все мудро продумали, кресло поставили, а вот сушилку, увы. А можно было из панок сделать и во встроенный шкаф убрать. Впрочем, после небольших поисков Виктор обнаружил в кухонной нише выдвигающуюся вешалку для полотенец и тряпок. В шкафу одни из плечиков оказались отпрессованными из отходов бронестекла и, стало быть, вполне подходили, чтобы на них повесить мокрую рубашку. Затем он развязал папку и сел за свои записки, чтобы успеть набросать еще кое-какие появившиеся мысли и соображения. Но работа не шла. Ильинский вновь пробудил у него ностальгию. Получается, что за 2 недели он так и не вспомнил о семье. Письма, конечно, отсюда не напишешь и не позвонишь, но все-таки как это... Ну, не по-человечески, это нехорошо, так вот взять и забыть. Ну, первое время надо было думать, как тут выжить, а потом... Потом этот мир просто взялся играть на его слабостях. Думаешь, где найти заработок? А здесь вот просто на расхват. Интересная работа по специальности, перспективы роста, возможность самореализации. Только твори. Не хватает на ипотеку. Растут цены на жилье, плата за коммуналку, как на дрожжах, за эту хрущевскую панельную хибару. Это же это склочное неизвестно кто придумал. Какие проблемы? Пожалуйста, тут сталинки на горизонте. С высоким потолком, процент посильный. Сколько ловил себя на том, что думаешь, в каком районе лучше взять и какую мебель поставить? Одиночество? Какое тут одиночество? Тут работа, тут дружеская компания, а там и знойные красавицы наперебой тащат в постель, предложение, от которого невозможно даже отказаться. Бабник. Ну, бабник. Эгоист и мелкий собственник. Плывешь по течению в ритме 4/4. В дверь опять постучали. Виктор решил, что это вновь Зоя Осиповна, но это совершенно неожиданно оказался Никодимов, который сообщил, что его, Виктора, сегодняшнее дежурство в Осадмиле перенесено, потому что его, Никодимова, предупредили, что он, Виктор, будет занят важной работой перед командировкой. Виктор хотел предложить Никодимову чаю, благо зеленый эмулированный чайник как раз вскипел, но тот отказался, сославшись на то, что еще должен найти на сегодня замену. Неожиданный визит повернул в течение мыслей Виктора совсем в другую сторону. Оказывается, тут ради него люди бегают. За него другой человек по морозу сегодня ходить будет с повязкой, чтобы только он смог еще выдать что-то для всех них ценное. А он тут углубляется в самоанализ. И как пришел с работы, ничего еще не написал. Ну разве это не эгоизм? Да и то в самом деле. А ну как он вообще отсюда не выберется? Или выберется, окажется, что в семье как был, так и есть он, его копия. Или даже он сам здесь, копия. Как тогда? Хорошая фраза, вынесенных ветром. Я подумаю об этом завтра. Ничего еще не известно. Берегите розы, берегите. Он включил приемник, подкрутил ручку настройки. Волна, на которую наткнулся, передавала хиты Аниты О'Дэй с оркестром Джина Круппа. Голос певицы чем-то напоминал саксофон. Ну, пусть так и будет. Он присел за столик, пододвинул к себе последний лист записки и открутил колпачок новый, выданный сегодня на работе темно-синей авторучки с остальным закрытым пером. Стало быть, высокоскоростное движение дальше будет в основном развиваться на электрической тяге.